зачем я опять тебя накурил? Давай зирать с собой из этой квартиры. И мама снова спросит, где ты был? Я потерялся. И зачем я опять тебя накурил? Давай зирать с собой из этой квартиры. И мама снова спросит, где ты был? Я потерялся. Вдвоем сидим в темноте, шум соседей, и только чайник на плите. Так хотел дать чего-то больше, но все, что мог, побыть с тобой подольше, моя нежность. Сколько раз прости кричал, сколько слов и боли, детка, на твоих плечах. Я не стою твои слез, эти чувства не держи ты так всерьез. А я зря тебя накурил, что ты призналась мне в любви. А я зря с тобой покурил, теперь ждать, когда отпустит. И зачем я опять тебя накурил? Давай зирать с собой из этой квартиры. И мама снова спросит, где ты был? Я потерялся. И зачем я опять тебя накурил? Давай зирать с собой из этой квартиры. И мама снова спросит, где ты был? Я потерялся. Нагуляю, ла-ла-ла. Мама звонит, а ты не взяла. Вынесли к завтра, и ты соврала, что сегодня ты с Катюхой учишь госы до утра. А ты все врешь, не за мной ходишь по дворам, по забытым берегам. Скажи, кто мы нам? Я себя тебе отдал, среди сотен дам выбрал изря. Ведь уже другой тебя накурил, и ты уже призналась ему в любви. А сколько обещаний, нету сил ждать, когда отпустит. И зачем я опять тебя накурил? Давай зирать с собой из этой квартиры. И мама снова спросит, где ты был? Я потерялся. И зачем я опять тебя накурил? Давай зирать с собой из этой квартиры. И мама снова спросит, где ты был? Я потерялся.